Религиозные гонения тоже начались в инерционной для римского этноса фазе. А почему? Да потому что вели себя христиане вовсе не так, как предписывал новый императив. Они не только кесарю, но и простым римлянам не подражали. Вместо того, чтобы выпить, закусить или поспать в свое удовольствие, они где-то собирались, о чем-то непонятном говорили, чужих к себе не пускали. Их тоже предавали казни. В древности повсеместно, в Риме, в Индии, в Центральной Азии распространено было поверье, что существуют колдуны и духи покойников, вроде вампиров, которые могут нападать на живых. Верили в колдунов и колдуний, которые якобы могут летать по воздуху и наводить чары. При императорах колдунов и гадателей начали высылать за пределы Рима, а если те возвращались, то их сжигали. Обычай сжигать людей, не похожих на нас, ввела таким образом вовсе не христианская церковь. Он, как мы видим, родился в языческой Римской империи. Орлов. История сношения человека с дьяволом. Санкт-Петербург, 1904 год, страницы со 132 по 135. С чем мы это можем связать? Колдун или ведьма считались людьми необыкновенными, людьми с особенными индивидуальными качествами. А поскольку после гражданских войн наступило время, когда все из ряда вон выдающееся стало раздражать массу, когда лозунгом стала «золотая посредственность», это слова Горацио, друга Августа, то и эта категория людей пострадала на общих основаниях. Знаменательно, что в предшествующую эпоху Мария и Суллы, восстание Кателины и Брута, убийств, которые произвел Антоний, никто никого не преследовал за религиозные убеждения или за какие-то особенные качества. Тогда не трогали ни колдунов, ни гадателей, которых было много. Никто ими не интересовался. Существует соблазн подумать, что весь наступивший вслед за этим позор и ужас свойственен исключительно грубому древнему миру. А так ли это? Посмотрим в аналогичную эпоху на просвещенные европейские страны. В Европе инерция началась в конце XVI века. И что же? Французы изгнали гугенотов. Англичане резко ограничили католиков. Но в Германии было не до того, потому что там был такой ущерб в населении, что в городе Нюрнберге даже разрешили двоеженство для того, чтобы пополнить как-то количество людей. В Испании была учреждена инквизиция. В протестантских странах, в Голландии, например, существовали суды с теми же правами и с теми же функциями, что и у инквизиции. Именно в XVI веке началась та инквизиция, о которой мы читаем в книгах и которой в средние века еще не было. Лозинский. Роковая книга Средневековья. Предисловие книги. Монахи Шпренгер и Инсисторис. Молот ведьм. Перевод с латинского Цветкова. Москва, 1932 год. Страница 31. В средние века была первая инквизиция, основанная для борьбы с врагами церкви, альбегойцами и ложно крестившимися евреями. Донос в первой инквизиции требовал доказательств, а следствие не было тайным. Наряду со многими приговорами, осуждавшими виновных к наказаниям, эта инквизиция вынесла и много оправдательных приговоров. Там же страницы с 8 по 10. В XVI веке работала вторая инквизиция, которая не оправдывала ни в каком случае, а для доноса не требовалось никаких доказательств. И дожила она до наполеоновских войн, Предметом ее деятельности, так же, как и у юстиции римских императоров, было преследование ведьм и колдунов.